таскали и перевешивали, я обратил внимание на то, что они грубо сколочены огромными гвоздями. Чтобы исправить и это, пришлось собирать чуть ли не всю дирекцию. Двери, находящиеся в центре, навешаны были неверно и по ходу действия все время открывались. В самые неподходящие моменты. После окончания репетиции о внутренних творческих трудностях, которые уже не говорю, я пошел узнать, не забыли ли администраторы внести в программу сегодняшнего спектакля фамилию нового исполнителя Дон Жуана. Программки вовсе не было. Прошлые, оказывается, кончились, а новые еще не заказывали. Я заглянул к директору, но мне сказали, что он уехал в командировку. Его заместитель своим обычным спокойным голосом ответил мне, что программки сделать не успели, нет бумаги. Я что-то возразил на это. Он снова мне что-то ответил. Я опять возразил. И он опять ответил. Я понял, что говорить незачем, так как программка все равно сегодня не появится. Уходя, я спросил его, почему на сцене нет нового половика. Он ответил, что не достали материал. Я напомнил, что с начала работы прошло 5 месяцев. Он что-то снова спокойно возразил. Спектакль впоследствии так и сыграли со старым половиком, грязным и таким рваным, что актеры все время о него спотыкались. Поставят ли завтра на сцене 2 дерева? Их обещали поставить 15-го, а завтра как раз именно это число. Я знал, что этого не будет, но все-таки спросил. «Нет», — спокойно ответил заместитель директора, — «деревья еще не готовы». По поводу этих деревьев за последние 30 дней было 5 заседаний, 15-го числа было крайним. Перед спектаклем у меня была возможность 30 минут отдохнуть. Мне приснилось, что я в подтяжках сижу у кого-то в кабинете, вероятно, пришел жаловаться. Когда разговор окончился, я вышел в приемную и понял, что пиджак, снятый, видимо, из-за жары, остался там, в кабинете. Тот, у кого я был на приеме, уже лег отдыхать. Мне сказали, что у него на отдых всего 30 минут. Без пиджака я уйти не мог. Прежде было жарко, а теперь стало очень холодно. Мы с секретаршей не стали зажигать в кабинете свет, чтобы не мешать спящему, и, ползая вслепую, искали пиджак. Тут я проснулся. В конечном счете все образуется. Только если очень внимательно присмотреться, будет заметно, что тюль морщит, а в некоторых местах грубо зашит. А свет поставлен не идеально. Брюки у героя шиты не так хорошо, как хотелось бы. В жизни актер такие брюки не надел бы ни за какие деньги, да и портной, по-моему, тоже. Может быть, вообще режиссер должен заниматься только узко своим делом, налаживанием внутренней жизни спектакля, поисками выразительных средств, поисками внутренней гармонии, а вокруг лабораторная тишина. И должен оберегаться репетиционный покой, чтобы не надо было нервничать и кричать. Есть такие крикуны, которые кричат, чтобы завести себя для творческого состояния. Но эти в данном случае не в счет. Другим вовсе не хочется кричать. Они хотели бы лишь слегка повернуть назад голову и кого-то попросить о необходимом. Впрочем, этот, сидящий чуть сзади, должен и сам обо всем догадываться без подсказки. Но он не только не догадывается, его чаще просто-напросто нет. Булгаков писал театральный роман не от хорошего настроения. Он был довольно зол, когда писал. На устройство театра действительно можно сильно разозлиться. Тот, кто знает театр, поймет меня. Это очень странный мир, и иногда он способен взбесить. Все держится на слишком сложных хитросплетениях. Театр как-то изощряет сознание людей, работающих в нем. Вместо рабочей простоты возникает клубок самомнений, самолюбий. Все подвержены настроению.